Упражнение в ходьбе по прилегающим улицам, без перехода через улицу. Количество часов упражнений и тренировок 2 часа. Третье. Приемы ходьбы слепых с опытными и случайными сопровождающими. Количество часов теоретических занятий 1 час. Количество часов упражнений и тренировок 1 час. Четвертое. Упражнения по переходу через улицу. Количество часов упражнений и тренировок 2 часа. Пятое. Использование остаточного зрения в пространственной ориентировке частично видящих. Количество часов теоретических занятий 1 час. Количество часов упражнений и тренировок 1 час. Шестое. Упражнения в ходьбе по прилегающим улицам с переходом через улицу. Количество часов упражнений и тренировок 10 часов. Седьмое. Изучение маршрутов до ближайших остановок общественного транспорта. Количество часов теоретических занятий 30 минут. Количество часов упражнений и тренировок 5.5 часов. Восьмое. Контрольные упражнения. Количество часов упражнений и тренировок 1 час. Тема номер 5. Использование общественного транспорта в пространственной ориентировке слепых. Первое. Значение общественного транспорта для самостоятельного передвижения и активной деятельности слепых. Количество часов теоретических занятий 1 час. Второе. Ориентировка и работа тростью при подходе к транспорту, при посадке в салоны транспортных средств и при выходе из транспорта. Количество часов теоретических занятий 1 час, количество часов упражнений и тренировок 1 час. Третье. Ведущая роль статических ощущений в пространственной ориентировке слепых. Количество часов теоретических занятий 30 минут. Количество часов упражнений и тренировок 30 минут. Четвертое. Изучение близлежащих маршрутов городского общественного транспорта. Количество часов теоретических занятий 30 минут. Количество часов упражнений и тренировок 4.5 часа. Пятое. Особенности ориентировки слепых в метро. Количество часов теоретических занятий 1 час. Тема номер 6. Пространственная ориентировка слепых в городах. Первое. Формирование представлений о городе. Количество часов теоретических занятий 1 час. Второе. Обследование и изучение улиц и пешеходных маршрутов. Количество часов упражнений и тренировок 9 часов. Третье. Использование обоняния в предметной и пространственной ориентировке слепых. Количество часов теоретических занятий 30 минут. Количество часов упражнений и тренировок 9.5 часов. Четвертое. Обследование и изучение объектов общественного назначения. Количество часов теоретических занятий 30 минут. Количество часов упражнений и тренировок 9.5 часов. Пятое. Обнаружение и преодоление препятствий на пути следования и в зданиях общественного назначения. Количество часов теоретических занятий 1 час. Количество часов упражнений и тренировок 9 часов. Шестое. Особенности пространственной ориентировки слепых в различные времена года. Количество часов теоретических занятий 1 час. Количество часов упражнений и тренировок 3 часа. Седьмое. Влияние социальных условий на пространственную ориентировку слепых. Количество часов теоретических занятий 1 час. Количество часов упражнений и тренировок 5 часов.